Армада джипсов приближалась. Они шли клином с востока на большой высоте. Было их не так-то много, 30 с хвостиком. Видать, нашим линкорам удалось-таки изрядно потрепать их астероиды, а заодно и стартовые шахты, или, правильнее сказать, норы, гнезда. Показалось острие клина, 3 гребешка, еще 5, еще 7. Вот и все уж видны, голубчики. У меня снова началась мышечная дрожь. Сейчас как влепят рентгеновскими лазерами, как влепят, а у нас клятый приказ огонь не открывать. Пока еще наверху сообразят, но джипсы осторожничали. Они вышли к нашему баражу по касательной, перестроились из клина в такой же точно диск, как наш, и тоже закружились. Не война, а воздушный карнавал какой-то. Говорит кот, делай, как я. Тихонько, будто боясь быть услышанным джипсами, приказал готовцев. Как и было условлено, мы помахали крыльями, шмальнули по безжизненной земле из лазеров и снова помахали крыльями. Это была самая страшная секунда. Я вжал голову в плечи и покосился на рычаг катапультирования. А ну как джипсы проявят понимание и дадут такой же точно залп, только не по земле, а прямо по нашим головушкам. Благо, позиции у них лучше не придумаешь. Но секунда прошла. Прошла вторая, пятая, двадцатая. Карусель крутилась, а никто в нас не стрелял. Вместо этого мы получили ответ. Джипсы тоже покачались из стороны в сторону. Начало плодотворному диалогу было положено. А заодно и конец ему. Потому что ни в тот день, ни на следующий джипсы на связь не вышли. Ни радио, ни световых, никаких других сигналов гребешки не подали. Как по мне, так может оно и к лучшему. Говорит кот, авиакрылья по одному возвращаются на авианосцы. Нам разрешено уходить прямо сейчас. Пойдем третьим маршрутом, над другими сейчас фейерверки. Режим движения прежний. Никакой самодеятельности без приказа, полное радиомолчание, радары заглушены. Сирен на связи, какие еще фейерверки? Поглядим, вздохнул готовцев. Говорят, один астероид сошел с орбиты из-за обстрела с линкоров. Развалился, и надо ожидать страшного метеорного ливня. Другой астероид только что начал странную эволюцию. По мнению командования, он намерен приземлиться где-то в этих местах. Астероид приземлится? Да где это видано? А где видано, чтобы истребители, как лягушата, плодились? Меня так и подмывало брякнуть что-то про несработавших белых котиков Егора Кожемякина, да, слава богу, хватило ума прикусить язык. И правильно, домой еще надо было добраться. Но мы добрались. Правда, не все. Насчет метеорного ливня командование не ошиблось. Оно ошиблось в другом. Снаряды линкоров разрушили не один, а 3 астероида. Но когда мы выходили на маршрут возврата, точные данные были только об одном метеорном ливне. Другие конусы обломков сформировались позже. Объектов было настолько много, что захлебнулись даже объединенные вычислительные мощности экспедиционного флота. Просчитать безопасную траекторию движения наших машин стало невозможно. Если бы не дефицит топлива в наших баках и не перегрев истребителей из-за длительного пребывания в атмосфере на Отара, мы могли бы уклониться от метеорных ливней самым грубым и самым надежным способом, а именно уйти на безопасную сторону планеты и, обогнув район катастрофы по огромной параболе с опозданием часа на 2, достичь своих авианосцев. Но возможностей для маневра в масштабах целой планеты мы больше не имели. Кратчайший маршрут оставался нашим единственным путем домой. Когда вечерний купол небес над нашим авиакрылом, насколько хватало глаз, расцветился метеорными треками, КМСки передали по эскадрильям последний в том боевом вылете приказ. Строя разрешается не выдерживать. Каждый выходит из атмосферы, где считает нужным. Сбор на борту 3 светителей. Все. Как организованная сила, авиакрыло перестало существовать. По одному, по 2, по 4 флугеры рванули в разные стороны, как стайка рыбок, в центр которой бросили камень. Кто-то сразу свечой вверх, кто влево-вправо, кто-то продолжил ломиться на пролом вперед, кто-то решил пойти змейкой. Одни надеялись на свою интуицию, другие — на везение, третьи — на опыт своих ведущих. Поначалу опасных обломков было совсем мало. Сотни тысяч мелких камешков сгорали в верхних слоях атмосферы, мимо нас пролетали единицы. Но когда мы поднялись повыше, поближе к открытому космосу, черным небесам на флотском жаргоне, стало совсем худо. Радар кишел красными метками угрозы. Непрерывно верещал зуммер. Поначалу я пытался держаться за Бабакуловым, но довольно быстро меня спугнул очередной вопль системы предупреждения столкновений. Я чересчур резко принял вправо. Флугер эпилептически затрясся. Мелькнула мысль, отвалились крылья. Когда мне удалось выровнять машину, Бабакулова уже и след простыл. Какие-то обломки пронеслись на расстоянии прямой видимости. С философским спокойствием я принял их за останки истребителя моего ведущего, и остаток пути полагался только на самого себя. Помню, как дострелял остатки боезапаса лазерных пушек по раскаленному булыжнику, который, как мне казалось, летел прямо в лоб моему Горынычу. Помню еще, что видел яркую вспышку справа от себя. По сей день я почему-то уверен, что то взорвалась машина Фрола Кожемякина, хотя никаких доказательств этому нет. Когда мой истребитель, получив символические повреждения, все-таки проскочил сквозь конус метеорного потока и караван джипсов остался позади, я самонадеянно посчитал себя единственным, кто уцелел из всего авиакрыла. Но вот в наушниках прошелестел сиплый матерок Цапко. Сквернослово мягко пожурил Бабакулов. Тот послал эстета по матери. К перебранке подключился Готовцев. Потом прорезался и Егор. Отведя душу, элита москитного флота перешла к подсчету потерь. «Не хватает пока только Фрола и Саши», — заключил Бабакулов. «Может, еще подтянутся», — флегматично заметил Цапко. Я слушал их переговоры и блаженно улыбался. Я был так счастлив лететь в нормальном безвоздушном пространстве, в чистеньком вакууме, что даже забыл выйти на связь. Только на борту трех светителей я доложил Готовцеву, что кадет Пушкин здесь, кадет Пушкин жив. По эскадрилье И-02 из вылета не вернулись двое — Фрол Кожемякин и Леонид Фрайман. Фрол официально числился пропавшим без вести, заслуживающих доверия очевидцев его гибели не сыскалось. Он исчез вместе со своей машиной в метеорном потоке. Ни его тело, ни обломки Горыныча найти не смогли. Это неудивительно. Рек и болот под нами было хоть отбавляй. Обломки могли уйти глубоко в ил, и пиши пропало. Гибель Фраймана была установлена достоверно. Тем более нашелся живой свидетель, Коля Самохвальский. Честно признаться, я бы не поверил, если б мне рассказали, что Кольке достанет выдержки и мужества самостоятельно вернуться на авианосец после гибели ведущего. Но факт был налицо. Факт сидел рядом и пил водку. Когда Фрайман и Колька по приказу Готовцева отошли от зоны штурмовки километров на 200, лейтенант перестал отвечать на запросы своего ведомого. При этом его Горыныч уверенно держал курс, и Колька решил, что у Фраймана просто барахлит передатчик. Сломался вслед за радаром. А через две минуты истребитель со стеком римского Центуриона на вертикальном оперении резко спикировал вниз. Упал на землю и взорвался. Такое вот летное происшествие первой категории тяжести. Как? Почему? Мы не знали. В условиях мирного времени на благоустроенной планете большие комиссии по полгода ковыряются в обломках и черных ящиках, восстанавливая ход катастрофы по секундам. А кто стал бы заниматься этим на Наатаре? После донесения Самохвальского, по указанным координатам на место гибели Фраймана сразу же выслали спасательные флугеры. Удалось эвакуировать только его останки и пару-тройку небольших обломков, которые показались особо важными. Черный ящик искали и не нашли. Мы пили водку. Никто не плакал. «За тех, кто не вернулся», — без пафоса, будничным, почти деловым тоном сказал Готовцев. Каждый осушил свой стакан до дна. Даже Коля.